Вечером 9 мая 2020 года посиделки на крыльце были уже втроем. Я, отец Александр и его младший сын. Не сказать, что непутевый, вовсе наоборот. Дед продолжал сердиться. От объяснений про дорожку отказывался. Сидел после бани в доме и демонстративно смотрел комедию «Весна» с Любовью Орловой, нас целиком игнорируя. «Уверены, что нам это не привиделось?» Расстроенно сказал Вовка. «Запах этого дыма поганого никак не отвяжется». «Не привиделось», — отозвался батюшка. «Чудеса Господни несчитаны и разумом нашим неизмеримы. Говоря языком, понятным тебе, Евгений, Бог — это бесконечность в плане творения. Любое чудо возможно». «Вы уверены, что тамошняя чума — это вот прям чудо?» Не удержался я. «Не хотелось бы тогда оказаться во рву за городской стеной. Кстати, а почему умерших сжигали именно монахи?» «Больше некому было, я читал», — серьезно сказал Вовка. «Остальные попрятались. А монахи по тем временам были чем-то вроде МЧС. Пытались лечить заболевших, забирали к себе сирот, хоронили огненным погребением, поскольку на каждого погибшего от черной смерти могилу не вырыешь. Наше счастье, что сейчас все по-другому. Больница с полным оборудованием, кровать с чистым бельем, лекарства. А главное, вовремя приняли меры, в отличие от многих других. Вы только представьте, что случилось бы, очутись мы при серьезной эпидемии веки эдак в позапрошлом. Я уже не говорю про эпоху Василия Калики. У нас сейчас есть все, о чем могли только мечтать монахи 700 лет назад». «Сидите, значит!» Иван Ильич вдруг выбрался на крыльцо. Бородище веником, взгляд мрачноватый, но уверенный, будто принято некое решение. «Застынете после бани-то! Давайте в дом, я чай заварил. Заодно расскажу кое-что. Пускай и не хотел». «Дед!» – осторожно сказал я. «Уверен?» «Да чего там теперь?» – махнул рукой Иван Ильич. «Надо же кому-то знания передавать. Вовка, у этого твоего сердечника часом шрама на правой брови не было?» Дед чиркнул большим пальцем по лбу, показывая. «Был?» – заикнулся Вовка, разинув рот. «Сантиметра два». «Так и знал», – сказал дед. «Он тут давно ходит. Турист, чтоб его». И мы пошли в дом. Кот Трофим увязался следом. Постскриптум. Летом 1352 года эпидемия черной смерти выкосила более половины населения Пскова и Новгорода Великого, придя туда из Скандинавии. Если верить летописям, большинство выживших укрылись в окрестных монастырях, закрывших ворота на карантин и не допускавших к себе посторонних, пока зараза не откатилась.